Генри Дэвид Торо родился 12 июля 1817 года. Умер 6 мая 1862 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Рак. Главные произведения. Неделя на реках Конкорд и Меримак. О гражданском неповиновении. Уолден или жизнь в лесу. Современники и соперники. Ральф Уолдо Эмерсон, Натанаэль Готтерн. Литературный стиль. Откровенный, четкий и ясный, пронизанный восхищением перед чудесами природы. Мудрые слова. Я мистик-трансценденталист и вдобавок к тому философ природы. Генри Дэвид Торо может считаться первым в мире отказником, хоть он и жил задолго до советских евреев-диссидентов, благодаря которым родился этот термин. Он все время от чего-то отказывался. То от одного, то от другого. Например, Торо отказался заплатить $5 взноса, чтобы получить свой гарвардский диплом магистра искусств. «Он не стоит $5», — ворчал Торо. «Каждой овце надо оставить право носить свою шкуру». Попав на работу в Академию Конкорда, престижное учебное заведение, он отказался применять к детям телесные наказания. Школьное руководство уволило его за нарушение субординации. Это неповиновение стоило ему перспективной карьеры. Другой известный его отказ в 1847 году Торо объявил, что не станет платить $1 подушного налога в знак протеста против участия Америки в войне в Мексике. Впоследствии этого поступка Торо загремел в тюрьму, где, согласно легендам, он поссорился со своим покровителем Ральфом Уолдо Эмерсоном, который явился вносить за него залог. «Генри, зачем ты здесь?» якобы сказал Эмерсон. «А ты, Уолдо, почему ты не здесь?» укорил его в ответ Торо. Однако уже на следующее утро в тюрьме не было и самого Торо. Его тетка заплатила за племянника налог, и Генри Дэвид, освободившись, поспел домой как раз к началу черничного похода. Торо отказался и от собственного имени. При рождении его нарекли Генри Дэвид Торо. Однако он настаивал, чтобы его все звали Генри Дэвид. Даже на фоне остальных американских писателей-чудаков Торо оказался белой вороной. И даже самые несуразные литературные персонажи по количеству причуд не могли перещеголять Дэвида Генри. Лишь в одном нельзя обвинить Торо – в непостоянстве. Он всегда жил так, как хотел, каким бы странным ни казался его образ жизни даже на фоне остальных эксцентричных обитателей городка Конкорд. Среди излюбленных занятий Торо было сужать самому себе деньги в долг, общаться с природой, путешествовать по рекам на лодке и писать пространные с множеством отступлений отчеты о своих путешествиях. Друзья считали его странным, но тем не менее вызывающим симпатию и любовь. Ральф Уолдо Эмерсон на протяжении почти всей сознательной жизни Торо оплачивал его расходы. Торо подвязался как телохранитель жены и детей Эмерсона, а еще слыл мастером на все руки и городским дурачком. Он водил детей на экскурсии в лес, где рассказывал им о местной флоре и фауне и учил различать птичьи голоса. А в дни безденежья он просто снова на время нанимался на процветающую карандашную фабрику своего отца. При жизни книги Торо почти не продавались, но после смерти он постепенно сделался местной легендой. За исключением, пожалуй, «Моби Дика» Германа Мелвилла, роман Торо Уолден – самая упоминаемая в мире книга из тех, которые на самом деле никто не читал. С другой стороны, его трактат о гражданском неповиновении очень даже читали. Ганди, Лев Толстой и Мартин Лютер Кинг называли этот труд источником своего вдохновения. В личной жизни Торо случалось немало взлетов и падений. Он мечтал о семье, однако так и остался холостяком. Его горячо любимый брат Джон умер в 1841 году от столбняка. В апреле 1844 года Торо и его приятель случайно уничтожили более 300 акров леса, не уследив за костром во время похода. Неудачный совет Эмерсона по поводу финансовых дел привел к тому, что Торо оказался по уши в долгах, выплачивать которые ему пришлось несколько лет, в результате чего их дружба едва не разрушилась. Однако, несмотря ни на что, Торо всегда жил в согласии с собой. Он был рад, что не стал главой американских инженеров. Это звание прочил ему Эмерсон и вполне довольствовался титулом капитана черничных походов. тоже, кстати, придуманным Эмерсоном. Это упорное желание в любых ситуациях оставаться самим собой не может не вызывать уважения и восхищения. Масляная битва. Гражданское неповиновение, казалось, было у Тора в крови. Его дед, Эйса Данбар, был одним из предводителей Великого масляного восстания в Гарвардском университете в 1766 году. Возмущенный качеством еды в студенческих столовых, Данбар сделал то, что на его месте сделал бы любой уважающий себя студент. Организовал студенческий бунт. «Обратите внимание, наше масло воняет, мы не можем это есть, поэтому предоставьте нам масло, которое не смердит». Однако руководство Гарварда не прислушалось к безупречным логическим построениям Данбара. Обвинив его в грехе неповиновения, они в наказание временно закрыли половину университета. Как ни грандиозно было масляное восстание по своему замыслу, оно бесславно провалилось. Однако оно заложило почву для последующих гарвардских пищевых бунтов, включая хлебные масляные бунты и капустный бунт. Красавчик Генри. По многим свидетельствам, Тора был чрезвычайно обаятелен. Однако его облик не имел ничего общего с красотой или личной гигиеной. Этот провинциальный ловелас обладал совершенно непривлекательной наружностью. Его сосед Натанаэль Готтерн описывал его так. «Страшный, как смертный грех. Носатый, с насмешливо изогнутыми губами, он отличался неуклюжими, грубоватыми, хотя и церемонными манерами, которые как нельзя лучше подходили к его внешности». Тора редко мылся и столь же редко снисходил до того, чтобы расчесать растрепанные волосы или сменить поизносившуюся одежду. А еще он был знаменит полным неумением вести себя за столом. Оливер Холмс часто жаловался на привычку Тора есть руками. Однако в целом окружающие предпочитали смотреть на его недостатки сквозь пальцы. Его некрасивость того сорта, какая бывает у достойных и приятных людей. И она идет ему куда больше, чем красота. Говорил все тот же Готтерн. Луиза Мэй Олкотт, которая была влюблена в Тора, писала. «За всеми дефектами глаз Творца видел величественные линии, которые должны были стать моделью идеального человека». Грибной казус. Тот факт, что Тора считался вольнодумцем, еще не означает, что он был совершенно чужд ханжества. Как-то осенью 1856 года, гуляя в лесу, Тора поразился, наткнувшись на громадный гриб в форме человеческого пениса. Его можно было разделить на три части. Шляпка, ножка и основание, то есть мошонка, а целиком как настоящий фаллос. Во всех отношениях отвратительное явление и неприличное вдобавок. Гриб оскорблял зрение ничуть не менее, чем обоняние. Шляпка гнила прямо на глазах, обнажая какое-то зловонное, маслянистое, полужидкое месиво. За час или два гриб пропитал своим запахом весь дом так, что не было мочи терпеть. Сначала он лежал в моей комнате. И я не отважился лечь спать, пока хорошенько не проветрил помещение. Гриб пахнул, словно дохлая крыса. Боже, о чем думала природа, когда создавала такое? Она почти уподобилась тем, кто оставляет непристойные рисунки в уборных. Писал он в своем дневнике. Книжный скандал. Приходится констатировать, что в отношении книжных продаж Тора было далеко до Джоанны Роулинг. Его дебютное произведение «Неделя на реках Конкорд и Меримак», которая теперь считается пусть не первостепенной, но все же классикой. При жизни автора продавалась так скверно, что местная детвора специально заглядывала к Тору в дом, чтобы посмотреть на странного человека, написавшего книгу, ни один экземпляр которой так и не был куплен. Конечно, это было преувеличение, но лишь отчасти. Издатель Тора отправил ему письмо, спрашивая, что делать со всеми этими нераспроданными экземплярами, которые пылятся в офисе. Тора забрал себе 706 штук, сложил их стопками на чердаке и пытался продать каждому встречному. «Я хозяин библиотеки почти в 900 томов, и более 700 из них написал я сам», — признавался он как-то. «Это не таракан, а изюминка». «Если вы любите хлеб с изюмом, скажите спасибо Тору». Он изобрел его, когда жил в лесу у озера Уолден. Женская половина населения городка Конкорд потрясена таким кулинарным новшеством. Изобретатель карандашей. Изобретение хлебного теста с засушенным виноградом – всего лишь детские игрушки по сравнению с нововведениями Тора в области изготовления карандашей. Карандашное дело было у Тора в крови. Его дядя Чарльз Данбар основал в 1821 году семейный бизнес по производству карандашей, найдя в Бристоле богатые залежи графита. Вскоре к Чарльзу присоединился и отец Тора, который произвел в карандашной промышленности такую революцию, что Массачусетское сельскохозяйственное общество наградило его почетной грамотой. Генри Дэвид Торо с самых юных лет подавал все признаки того, что он оставит в мире карандашей свой след. В 1838 году ему, наконец, представился такой шанс. Отдаваясь работе целиком и полностью, Торо вскоре усовершенствовал состав стержней, да так, что карандаши теперь не уступали по качеству немецким. Другим революционным изобретением юного Тора была мельница для измельчения графита. Если бы он озаботился получением патентов на все свои изобретения, то мог бы разбогатеть. Решив остановиться на достигнутом, Тора дал обет никогда больше не заниматься карандашами. «Зачем это мне?» — говорил он друзьям. «Какой смысл снова и снова повторять то, что я уже делал?» Однако карандашное производство продолжало манить его, как сладкоголосая сирена. И Торо, устав от долгов, в 1843 году вернулся на карандашную фабрику, полный новых сил и замыслов. Он опять погрузился в работу с головой и как-то признался Ральфу Уолду Эмерсону, что даже во сне видит машины для изготовления карандашей. Тяжкий труд окупился. Торо изобрел то, что в рекламе называлось «новый превосходный карандаш специально для художников и просто ценителей». Новый карандаш был тверже, чернее и менее ломким, чем любые другие. Только активная конкуренция, отчасти подстегнутая изобретением самого Тора, удерживала их семейный бизнес от того, чтобы стать ведущим на рынке. Генри Дэвид на стороне красных? В 1954 году, в разгар холодной войны с Советским Союзом, мирный бытописатель из американской глубинки вдруг стал объектом антикоммунистической истерии. Правительство США приказало изъять Уолден из всех библиотек при американских посольствах, поскольку эта книга, по мнению властей, была откровенно просоциалистической. «Жалящая тезка». Торо считал себя в первую очередь натуралистом, поэтому он, скорее всего, был бы польщен, узнав, что в его честь назвали один из родов перепончатых насекомых. Этот род наездников из семейства трихограмматид, получивший латинское название сориау, открыл энтомолог Ожиро,